зал славы Ангкор-Моркской футбольной ассоциации в виде коллекционных карточек. Знаменитые футболисты Ангкор-Морка. Сентябрь 2009 года. Еще один памфлет. В этот раз о праздновании по поводу выхода романа «Незримые академики», когда несколько команд фанатов плоского мира и местных жителей сразились на игровых полях Уинкантона. Насколько помню, некоторые дамы выглядели довольно растрепанно, но это, как ни странно, совершенно не отразилось на игре. Конечно, мне пришлось выдумать ряд забавных имен. Незримые академики. Первый. Арк-канцлер Наверн Чудакулли. Доктор чарологии, доктор магии, доктор ворожбы, доктор магианизма, доктор некромантии, доктор привидения, доктор человеческого фактора, доктор магической философии, доктор патологического завораживания, доктор сжатой метафизики, доктор колдовства, бакалавр диковинного кружевоплетения. Иногда предпринимает попытки перекричать мяч у врага, врага зачеркнуто, противника. Однако излюбленная тактика, наверное, Чудакулли, состоит в том, чтобы изо всех сил пинать мяч в ближайшего нападающего и забирать его обратно на отскоке, пока соперник корчится на земле. Это вызывало ряд проблем среди игроков, пока они не нашли «противоядие», в кавычках, которое можно было изготовить из отрезка струны и обычной металлической суповой тарелки с двумя отверстиями. 69-й. Профессор Бенго Макарона, доктор чарологии Пугалоу, профессор К.О.Т. Чабб, мастер игры Щеботан, старший специалист, доктор футбольных наук Блит, ДМСК, МК, профессор магических наук Коксфорд, старший специалист по куроведению Орлея, университет Иоанна Завоевателя, креветочный корпус, второй этаж. Прима Окта, дважды. Старший специалист по блит слудовому обмену, Аль-Хали. КФГСБ. Возвратно-поступательный профессор блит теории, Клатчский университет. Доктор чарологии, Клатчский университет. Дидимус Супремус, Клатчский университет. Почетный профессор блит субстратных определений, Чабб, заведующий кафедрой блит и музыкальных наук, Щеботанский колледж благородных девиц. Крайне опытный игрок из Орлеи, известный широтой подходов к решению любой стоящей перед ним задачи. Отличный нападающий, но с прискорбной привычкой чрезмерно увлекаться в особо напряженные моменты. 76-й. Профессор Ринсвинд, отъявленный профессор жесткой и необычной географии, незримый университет, НУ, заведующий кафедрой экспериментальной прозорливости, НУ, преподаватель динамики Слуда, НУ, заведующий кафедрой общественного непонимания магии, НУ, заведующий кафедрой приблизительной точности, НУ. Ринсвинд – самый быстрый игрок на любом поле. К сожалению, часто забывает о мяче. Любопытный факт – энергичность его бегства затуманивает зрение соперникам, которым становится трудно поверить, что мяч на самом деле позади них и движется в противоположном направлении. 1.618. Доктор Думминг Тупс, кафедра высокоэнергетической магии. НУ. Доктор чарологии НУ. Преподаватель теории энергонезависимого интеллекта НУ. Бессменный лектор по теории рефургасирования слуда НУ. Играющий тренер. Раньше всегда терял очки в начале матча, но теперь приклеивает их к голове скотчем. Мыслит тактически иногда. Время от времени, безо всякой видимой причины, с его ноги слетает башмак. Девятый. Гриффит Скиния Эванс или Эванс Полосатый. Единственный игрок в команде незримого университета, который официально мертв. По сути, он все, что осталось от последнего мастера спорта незримого университета, чей дух обитает ныне в огромном медном свистке, служившем ему при жизни. К сожалению, люди иногда забывают, что, свистнув в этот свисток, они окажутся во власти духа покойного Эванса, который незамедлительно отправит всех на пробежку в одних трусах по пересеченной местности за то, что они забыли спортивную форму. Восьмой. Доктор Икс, он же Хикс, профессор невыразимых темных искусств, зачеркнуто, посмертных коммуникаций НУ, доктор чарологии, импессимальный хранитель серебряного черепа третьего класса. Единственный игрок, которому по университетскому уставу разрешается, предполагается и даже требуется фолить с ударением на «о». В конце концов, тот, кого официально назначили плохим парнем, просто обязан нарушать правила. Единственный игрок, готовый носить номер 8. Время от времени разбрасывает бесплатные билеты на свои пресловутые любительские драматические спектакли, чтобы деморализовать соперников. Первый. Библиотекарь. Доктор чарологии, профессор исследований Б. Пространства. Второй номер 1, потому что долго обижался. Прирожденный вратарь, поскольку может вертеться вокруг штанг и контролировать ворота всеми четырьмя конечностями. Десятый. Альфонс Шнопс, не родственник. Медаль слугобраза за 1 год безупречной службы НУ. Медаль слугобраза за 5 лет безупречной службы НУ. Медаль слугобраза за 10 лет безупречной службы НУ. Всесторонне развитый игрок, чьи таланты отточены многолетней погоней за студентами после закрытия баров. Целью своей жизни считает восстановление доброго имени Шнопсов. Носит невероятно большие и тяжелые башмаки, заслышав стук которых, люди спасаются бегством. 206. Чарли. Другие имена неизвестны. Ни разу не играл в составе команды незримого университета с тех пор, как футбольная ассоциация Анкморпорка разделилась в своих мнениях по поводу уместности присутствия на поле ходячих скелетов. Тем не менее, Чарли всегда принимает участие в тренировках, поскольку, как отметил доктор Икс, он весьма хорош для анатомической практики и постоянно носит с собой магическую губку. Четвертый. Тревор Навроде. Образование неизвестно. Формально не является членом команды, хотя когда-то играл за незримый университет. Самый опытный живой игрок, поскольку давно владеет пустой жестянкой, причем виртуозно. Несмотря на то, что он легко может заставить банку бросить вызов гравитации, Навроде испытывает известные трудности в обращении со стандартным сферическим мячом. Девятый. Господин Натт. Образование. Обширнее, чем можно себе представить. Играющий тренер. Пожалуй, самый искусный тактик из всех, кто когда-либо шнуровал футбольные башмаки. Возможно, единственный игрок, когда-либо пользовавшийся термином «Zeitgeist» в повседневной беседе. «Zeitgeist» с немецкого – термин из философии истории Гегеля «дух времени», модное, актуальное в данный момент у всех на устах. Невероятно изощренный в вопросах философии игры, Натт способен провести содержащую парадокс аксиому мимо соперника раньше, чем тот успевает заметить, что с него упали трусы. 1001. Сундук. Удивительно, но его так и не взяли в команду из-за полной неспособности понять, что такое игра. К тому же у него слишком много ног. Игроки прочих команд. 7. Джимми Уилкинс. Свиноеды со скотобоин. качестве капитана свиноедов Джимми Уилкинс превзошел сам себя благодаря способности ходить по полю колесом и бить по мячу, стоя на руках. Это приводило в такое замешательство ничего не ожидавших вратарей, что мяч влетал в заднюю сетку еще до того, как они что-либо успевали сообразить. Четвертый. Дж. В. Рикет. Свиноеды со скотобоин. Мастер тонкого управления мячом по прозвищу Дайпас Рикет был известен тем, что мог пробежать половину поля, удерживая мяч на носке ботинка. Не стал по-настоящему великим футболистом исключительно из-за полного нежелания делиться мячом с товарищами по команде. Однажды лихо унесся с поля, когда один из игроков его команды попытался отобрать у него мяч. Считался отличным игроком при условии вовремя подставленной ему подножки. Первый. Чарли Бартон. Вторничные ребята с улицы Паточной шахты. Вратарь. Редкий мяч пролетает мимо Чарли, большого парня Бартона. Поговаривают, что в конце каждого матча его самого приходится выбивать из ворот. Ширина Чарли, ставшая результатом феноменального потребления пирогов, привела к тому, что футбольная ассоциация Анкморпорка учредила следующее правило. Ворота шахтеров должны быть минимум в два раза шире, чем у соперников, чтобы оставалось место для пролета мяча. Шестой. Акнан Смит. Колеглазы. Защитник колеглазов Акнан Смит, или Святой Акнан, как его называют, принадлежит к небольшой секте, адептам которой положено прерываться на молитву каждые 15 минут. Болельщики уже привыкли, что он падает на колени посреди игры, по странному совпадению спотыкаясь хотя бы об одного из игроков противоборствующей команды. Всякий раз игру приходится прерывать, пока Акнан не закончит свои молитвы. Футбольная ассоциация Анкморпорка продолжает искать решение этой проблемы. Дэвид Дэйв Навроде. Образование неизвестно. Ныне усопший. Обладатель абсолютного рекорда по числу забитых мячей в уличной сессии игры. 4 гола. Всем своим обликом Дэйв Навроде представлял архетипичного футболиста. От огромных мешковатых спортивных трусов до башмаков с торчащими из них гвоздями. К сожалению, категорически отказывался носить хоть какую-то защиту головы, отчего и стал, судя по всему, покойным Дэйвом Навроде. Второй. Энди Шенк. Колеглазы. Энди Шенк — главный заводила среди сторонников колеглазов, равно как и в Анкморпоркской толкучке. Его отец — внушающий страх капитан команды «Колеглазы», и Энди вполне может унаследовать этот титул благодаря необузданной дикости и мастерскому владению всеми видами ближнего боя. Своим соратникам он внушает почти такой же страх, как врагам. Стоит на учете в городской страже как особо злостный негодяй, за которым требуется непрерывное наблюдение, когда это возможно. Восьмой. Джозеф Боров, капитан свиноедов. Опытный игрок в древнюю разновидность уличного футбола, также известную под названием «Забава бедняков», «Игра» и «Толкучка». Избран капитаном Юнайтед на собрании капитанов всех главных футбольных команд города. Чрезвычайно силен. Говорят, может поднять одновременно 2 свиные туши, по одной в каждой руке. Шестой. Шуизин Пыльник, капитан Кабанов с Куроношной улицы. Девятый. Гарри Шлемобой, Кабаны с Куроношной улицы. Прочие игроки. Глупс Аткинсон, Джимми Ложка, Ключ, Мамаша Аткинсон, Вилли Пилтдаун, Микки Пулфорд и Братья Колбасы, Ф. и К. Судейство. Арк-канцлер Коксфорда, ранее декан незримого университета. Визит арк-канцлера нового, краснокирпичного университета Псевдополиса к бывшим коллегам из незримого университета, как нельзя кстати совпал с первым матчем по так называемому футболу. Будучи назначенным судьей, он получил возможность свистеть в призрачный свисток Гриффилда Скинни Джонса, давно умершего мастера спорта незримого университета. Будучи не спортсменом, он стал известен своей прежней альма-матер под прозвищем «Два стула», благодаря огромному обхвату и любви к гигантским блюдам.